Выпучив глаза, он изумленно смотрел на шестого. Салы прыгнул и подхватил Форстера. В возникшей суматохе Милс, пригнувшись, метнулся было к двери, но его перехватил Кути. Еще секунда, и на запястьях обоих агентов защелкнулись наручники. Рона шагнул к девушке, протянув обе руки. «Спасибо, Террике». Секретаршу била дрожь. Кольт с глушителем вывалился из ослабевших пальцев и упал к ее ногам. Рона нагнулся и поднял его. Из глаз девушки текли крупные, как градинки, слезы. «Спокойно, Терри. Все уже позади». Рона по-отцовски обнял девушку за плечи. «Мы захватили этих бандитов, к тому же живьем, как и хотели. Благодаря вам, Тереза Кинчиш». Обернувшись к одному из опертехников, вскрывавших замок входной двери, он скомандовал: «Лейтенант, принесите даме стакан воды». Лейтенант уже двинулся на кухню, как вдруг раздался не то вопль, не то визг: «Караул! Убивают!» Это прозвучало настолько неожиданно и комично, что Тереза улыбнулась сквозь слезы. «Бедная тетушка! Ее усыпили какой-то мерзостью. Моя вина. Я боялась, что на ее крики сбежится весь дом, и тогда все пропало». Два оперативника ринулись в спальню. «Не надо мне помогать, я сама. Только никак не могу встать на ноги. Где этот Боров, который прыскал мне в лицо?» Растолкав всех, разъяренная вдова возникла на пороге комнаты Форстера, как богиня возмездия. «Что здесь происходит? Кто вас всех сюда звал? Я не разрешаю жильцам собирать такую ораву!» Почтенная хозяйка вдруг умолкла. Она увидела Форстера, едва державшегося на ногах. На плече у него быстро набухало темное пятно крови. Старушка обратилась к Роне, распознав в нем главного. «А этот скоро умрет, верно? Я всегда ему это говорила. Нельзя все время дергаться и злиться. Такие долго не живут». «Не знаю, что вам сказать, уважаемая». Рона искоса взглянул на Форстера. «Но у вас определенно есть дар предвидения». Он сделал знак помощникам: «Увести арестованных. Врача вызовите по радиотелефону по дороге». Все направились к выходу, но неугомонная Керрикошня преградила им путь. «Помилуйте, а кто будет убирать квартиру? Кругом натоптано, мусор, грязь!» Рона усмехнулся и успокоил возмущенную вдову. «Самую скверну мы сейчас убираем. Ну, а с остальным вы справитесь сами». Глава 22. На стоянке у отеля «Интерконтиненталь» Рона помог выйти Терезе Кинчиш. Парень с Волги, как его успели назвать между собой офицеры, запер дверцу и вместе со всеми вошел в подъезд. Их было пятеро — Рона, Тереза, Кути, Салуи и он. В номере, где заботами Клары разместились Белла Имре и молодожены, их уже ждали. Гости расселись кто где. Нора обнесла всех присутствующих угощением, все взяли по бокалу вина, чокнулись и выпили по глотку. Рона поднял руку. «Прошу минуту внимания. Дело в том, что мы, я имею в виду Терезу и себя, обязаны вам кое-что объяснить. Начните вы, Терри». Имре недоуменно взглянул на свою секретаршу, остальные тоже были немало удивлены. 4 года назад, — начала свой рассказ девушка, не заставляя себя долго просить, — я выехала на соревнования по ралли в ФРГ. Мне удалось выиграть там 1-е место. Кроме официально установленных призов и премий, на мою машину в качестве сюрприза поставили новые шины самой дорогой марки, объяснив, что это специальный приз, присуждающийся лучшей гонщице. В конце того же года меня снова пригласили участвовать в ралли на той же трассе. На этот раз мне, как победительнице, поставили новый мотор, предварительно набив на нем прежний номер.